Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, мы желаем продолжить разбор пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. В последних двух беседах мы обратили наше внимание на важность воскресения Иисуса Христа. Теперь мы желаем побеседовать о естестве воскресения. Естество воскресения. Обратим наше внимание на три важных факта. Первый. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было действительным воскресением. Теория Павлуса и Страуса, что Иисус Христос действительно не умер, но что Он упал в обморок, лишился чувств, а позже пришел в себя от холодного воздуха гроба и благовоний, богохульство и великое извращение простого библейского значения терминов. Что Христос действительно умер, видно из факта, что сотник и воины объявили Его умершим. Об этом читаем. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Марка 15, 44 и 45 стихи. Итак, пришли воины, и у первого перебили колени, а у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебивали у него голени. Иоанна 19, с 32 по 33 стих. Затем женщины пришли к гробу в надежде помазать мертвое тело. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти и помазать его. Марка 16:1. Дальше кровь и вода, истекавшая из его пронзенного бока. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Иоанна 19 глава 34 и 35 стихи. Относительно этого факта Эванс говорит, физиологи и врачи соглашаются, что такое состояние важных органов, включая сердце, исключает возможность обморока и доказывает смерть. Также важно отметить, что Христос не явился ученикам на третий день после смерти полумертвым, а как великий победитель смерти. Иисус Христос сам провозгласил, что Он был мертв, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти. Откровение 1 глава 18 стих. Второй факт. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было телесным воскресением. Многие претендуют, что они веруют в воскресение Иисуса Христа, но в то же время не верят в Его телесное воскресение. Они объясняют смерть и воскресение как две стороны одного переживания. В своей смерти Он вышел из своей физической жизни, и в своем воскресении Он вошел в свою духовную жизнь. Таким образом, Его смерть и воскресение представляются одновременным происшествием. Явление Христа объясняется ими как явление Его Духа по теории Духа Кейма и просто субъективной галлюцинацией по теории призрака Ренана. За исключением разных объяснений явления Иисуса Христа после воскресения, эти теории поддерживаются почти всеми религиозными еретическими культами. Отвечая на все эти теории, мы можем только указать, что сам Христос провозгласил после своего воскресения, что Он имел плоть и кости. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Евангелие Луки, 24 глава, 39 и 40 стих. Евангелист Матвей указывает, что женщины встретили Христа воскресное утро и ухватили за ноги Его и поклонились Ему. Матфея, 28 глава, 9 стих. Давид Духом Святым прежде предсказал, что тело его не увидит тления. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15, 10 стих. Деяния апостолов, 2 глава, 31 стих. Евангелист Лука указывает, что Христос после воскресения принимал пищу в присутствии своих учеников. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Луки 24 глава, 41 по 43 стих. Он был узнан своими после воскресения по ранам от гвоздей и копья. Другие ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иоанна 20 глава, 25, из 27 по 28 стихи. Сам Христос предсказал, что Он воскреснет телесно. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и Я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А Он говорил о храме теле своего. Иоанна 2 глава, с 19 по 21 стих. Ангелы во гробе подтвердили, что Он воскрес из мертвых, как Он сказал. Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предано в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в 3-й день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Луки 24 глава, 6 по 8 стих. 3-й факт. Воскресение Иисуса Христа из мертвых было особенное в своем роде воскресение, уникальное. Воскресение Христа не заключалось просто в факте, что Он ожил опять, и что Его душа и тело опять соединились. Если бы в этом только состояло воскресение Его, не называли бы Его первенцем из мертвых, 1 Коринфянам 15:20, или первенцем из умерших, Колоссянам 1:18, Откровение 1:5, ибо другие до Него пережили восстановление жизни. Библия говорит о воскресении сына вдовы из Сарепты, 3 книга Царств, 17 глава, 17 по 24 стих, сына Санамитянки, 4 Царств, 4 глава, 17 по 24 стих, дочери Иаира, Марка 5 глава, с 22 по 43 стих, юноши из Найна, Луки 7 глава, с 11 по 17 стих, Лазаря, Иоанна 11 глава, Тавифы из Иопии, Деяния апостолов, 9 глава, с 36 по 43 стих, и Евтиха из Троады, Деяния апостолов, 20 глава, 7 по 12 стих, а также умершие во время смерти Господа Иисуса Христа, Матфея 27 глава, с 52 по 53 стих. Несомненно, все они умерли. Конечно, они не получили тело воскресения, как получил Иисус Христос. Да, воскресение Иисуса Христа было уникально. Оно состояло в том, что в нем человеческая природа, обое тело и душа, было восстановлено в свою первобытную силу и совершенство, и даже возведена на высший уровень, тогда как тело и душа были объединены в живой организм. Из аналогии изменения, которые происходят на основании Писания в теле верующих во время общего воскресения, мы можем узнать нечто о изменении, которое произошло во Христе. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе 42 по 44 стих говорит, что будущее тело верующих будет нетленным, то есть не сможет разлагаться. Славное – это значит сияющее небесной славой, сильное, то есть обладающее энергией и новою силою, духовное, что не означает бесплотное, несущественное или эфирное, но приспособленное к духу, совершенный инструмент духа. Из евангельских повествований узнаем, что тело Христа испытало удивительную перемену, так что его нелегко было узнать, и оно могло внезапно явиться и исчезнуть. Луки 24 глава, 31 и 36 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидимым для них. Когда они говорили о нем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам». И несмотря на это, оно было материальным и действительным телом. Луки 24 глава 39 стих. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Это не противоречит первому посланию к Коринфянам, 15 главе 50 стиху, где сказано: «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Плоть и кровь здесь является описанием человеческой природы в ее настоящем, материальном, смертном, тленном состоянии. Но перемена, которая произойдет в верующих, не только телесная, но также духовная. Подобно этому, во Христе была не только физическая перемена, но также психическая. Мы не можем сказать, что это произошло какое-нибудь религиозное или этическое перемены в нем, но он был наделен новыми качествами, совершенно приспособленными для его будущего небесного окружения. Через воскресение он стал духом животворящим. 1 Коринфянам 15:45. Аминь.